То же было сделано и с Рязанью. Иван III, овладев одной половиной Рязани, другую оставил за малолетним рязанским князем Иваном, но управлял Рязанью за него, как его дед. Московская опека продолжалась и при Василии III. Однако, возмужав, рязанский князь стал тяготиться зависимостью от Москвы и мечтал о самостоятельности. Заметив это, Василий арестовал князя Ивана, а его волость присоединил к Москве, 1517. Как и в Пскове, рязанцев толпами выводили в московские волости, а на их место селили москвичей. Такой вывод из покоренных земель делали для того, чтобы уничтожить в них возможность восстаний и отпадений от Москвы. Наконец, оставались еще князья Северской земли, перешедшие к Ивану III от литовского великого князя со своими властями. Василий III, воспользовавшись их распрями, выгнал этих князей из их городов и взял их владение к Москве, 1523. Таким образом, все так называемые уделы были упразднены, и в московском государстве остались только простые служилые князья, которые в своих вотчинах не имели уже никаких державных прав и служили великому князю, как простые бояре. Внешняя политика Василия была продолжением политики предшествующего княжения. Москва по-прежнему притягивала к себе выходцев из Литвы, князья Глинские, а Литва, как и ранее, не могла примириться с уходом князей и земель из литовского подданства. Дважды вспыхивала война между Василием III и литовским великим князем Сигизмундом Казимировичем, братом великого князя Александра Казимировича. Параграф 41. Василий III овладел в 1514 году Смоленском, имевшим важное военное значение. Как ни старались литовцы вернуть себе Смоленск, эта крепость осталась в московских руках. Литва была вынуждена заключить в 1522 году перемирие с уступкой Смоленска Москве до вечного мира или докончания. Но этого докончания так и не было достигнуто в течение более чем столетия, ибо Литва и Москва никак не могли размежевать между собою спорные промежуточные между ними русские волости. Татарские отношения после падения Золотой Орды не стали легче для Москвы. Дружба с Крымом при Василии III прекратилась, а влияние Москвы в Казани не было прочно. И со стороны Крыма, и со стороны Казани на русские области совершались постоянные набеги. На южных границах московского государства грабили крымцы. В местах нижегородских, костромских и галицких – казанские татары и подчиненные им мордва и черемиса. От татарской и черемисской войны русские люди не могли жить спокойно у себя дома, не имели возможности колонизовать ни плодородной черноземной полосы на юг от Оки, так называемого «дикого поля», ни лесных пространств за Волгою по рекам Унже и Ветлуги. Вся восточная и южная окраина государства была в постоянном страхе татарских набегов. Мало того, если татарам удавалось не встретить на границах Руси московской сторожевой рати, они устремлялись в центральные русские волости и добирались даже до самой Москвы. Василию III оставалось только сторожить свои границы и при случае вмешиваться во внутренние дела татар и укреплять среди них свое влияние. В Казани это и удавалось. Крым же, к сожалению, был так далек от Москвы, что нельзя было хорошо следить за крымцами и влиять на них. Московское правительство ограничивалось тем, что посылало в Крым посольство с поминками, то есть подарками, которыми думало задобрить и замирить врага. А в то же время ежегодно летом на южной границе государства, шедшей по берегу Средней Оки и потому называвшейся тогда берегом, ставились войска, чтобы стеречь берег от внезапных набегов. Сверх того, в наиболее опасных местах строили на Оке и за Окою недоступные для татар каменные крепости – Калуга, Тула, Зарайск – и помещали в них войска. Василий III был женат на Соломонии из боярского рода Сабуровых и не имел детей. Он, однако, никак не хотел оставить великого княжения своим братьям Юрию и Андрею, так как, по его мнению, они и своих уделов не умели устроить. Поэтому, с разрешения митрополита Даниила, он заставил свою жену постричься в монахини с именем Софии и отправил ее на житье в Суздальский женский Покровский монастырь. Сам же он женился вторично, взяв за себя княжну Елену Васильевну Глинскую из рода литовских выходцев. В этом браке у него было два сына, Иван и Юрий. Старшему из них было всего 3 года, когда Василий III заболел случайным нарывом и умер, не дожив до 60 лет. И личный характер Василия, его поступок с первой женой вызвали неодобрительные отзывы окружавших его старых бояр. Властный и строгий Василий не обладал достоинствами Ивана III, зато еще более его любил власть и привык окружать себя простыми раболепными дьяками. Таков был последний собиратель Руси. Параграф 53. Самодержавие московских государей и мысль о Москве как о Третьем Риме. Смена вотчинного характера русской власти национальным. Московское самодержавие, взятие Царьграда турками, переход центра мирового православия из Константинополя в Москву. Инок Филофей и теория «Москва, Третий Рим». Московское государство, как мы видели, образовалось из московского удельного княжества через присоединение к нему других уделов Северной Руси, а затем новгородских земель и властей Великого княжества Литовского. Московские князья, делая свои примыслы, долго смотрели на себя как на удельных собственников своих вотчинных земель. Приобретя прочно великое Владимирское княжение, они и его стали называть своей вотчиной. Позднее, когда они требовали от Литвы уступки старых русских городов, они приказывали своим послам говорить, что и вся русская земля от их предков из старины и их вотчина. Таким образом, московские князья распространили свои удельные понятия от своего удела на всю страну и по удельному порядку считали себя собственниками и хозяевами всего своего огромного государства. Такой взгляд был усвоен и всем населением. Московские люди всегда выражались так, что они живут на земле великого государя и только владеют ею. Продавая свою землю, они, например, писали в купчих грамотах «продали есмя землю государеву, а своего владения». Таким образом, власть московских князей имела характер вотчинной власти и уже потому была очень полную и самодержавную. Князья не только управляли страною, но и владели ею. С течением времени, когда московские князья стали во главе народного объединения и собрали вокруг себя всю Северную Русь, они получили значение вождей целого народа, и власть их приобрела новый характер – национальной власти, общенародной и демократической. Пользуясь сочувствием и поддержкой народных масс, московские государи сознавали себя представителями народного единства и национальной независимости, и потому держались гордо и властно. Иван III отказался от предложения ему императором королевского титула, ибо не хотел ни от кого постановления во власти на своей земле. Иностранные послы отзывались о Василии III, что он имел такую власть, какой не обладал ни один современный ему монарх. Они заметили, что москвичи равняли своего государя с Богом, говоря: «Мы этого не знаем, знаем Бог да государь». Так создалась в Москве сильная самодержавная власть, вотчинная по происхождению и национальная по значению. Случилось это в то самое время, когда другие православные государства клонились к упадку и гибели. На православный Восток надвинулась гроза турецкого завоевания. Завладев азиатскими провинциями Греческой империи, турки перешли в Европу. В исходе XIV и начале XV веков покорили они балканских славян и кольцом окружили Царьград. Мы видели, что в ожидании своей гибели греки искали помощи даже у папы, параграф 45. Ничто, однако, не помогло, и в 1453 году Царьград был взят турками. На Востоке не осталось ни одного православного государства, ни одной независимой епархии. Все было пленено безбожными агарянами, так звали тогда турок. Одно только московское государство имело православного государя и независимого митрополита. Одно только оно росло и крепло, объединяло могучее великорусское племя и сбросило с себя последнюю тень татарского ига. С давних пор, с самого принятия Русью христианства, на Руси усвоили мысль о том, что все православие, то есть совокупность православных христиан, испокон века объединено под единую верховную властью греческого государя, цесаря, царя и греческой церкви. Поэтому Константинополь, столица царя и патриарха греческих, Русью был назван Царьградом и почитался за столицу всего православия. Теперь, когда Царьград был пленен турками, и все восточные государства и церкви подчинены ими, в православии не осталось иной столицы, кроме свободной Москвы. Московские люди поняли это вскоре после падения Константинополя. Московские князья Иван III и Василий III начали смотреть на себя как на наследников и преемников греческих царей. Иван III женился на греческой царевне, усвоил себе греческий герб, венчал внука Дмитрия на царство. Как он, так и Василий III иногда стали звать себя царями. Такой взгляд разделялся и выезжими на Русь греками и балканскими славянами, которые взирали на московских князей как на единственных защитников веры, искали их поддержки и помощи против турецкого гнета и называли их прямо наследниками императоров. В тогдашней русской письменности сами русские люди охотно занимались темами о преемстве между Византией и Москвой. Исходя из мысли о богоустановленном единстве всего христианского мира, один из писателей того времени, псковский инок Елеазарова монастыря Филофей, написал великому князю Василию III послание, в котором доказывал, что изначально мировым центром был Рим старый, затем Рим новый, Рома Нова, Константинополь, а в последнее время стал третий Рим, Москва. «Два Рима падаша, — говорил Филофей, — а третий стоит, а четвертому не быть». Такое выражение получило мысль о всемирной роли Москвы Третьего Рима. Вслед за Филофеем другие писатели раскрыли ту же идею, именуя московского великого князя царем всего православия, Москву новым Константиновым градом, то есть новым Царьградом, а русский народ новым Израилем, который самим Господом избран во главу всего православия. Эту мысль о передаче всемирного главенства Царьграда Москве старались доказать и пояснить всеми способами. Указывали на то, что во многих случаях святыня сама чудесным образом переходила из Греции, где меркло православие, на Русь, где оно сияло по-прежнему, например, Тихвинская икона Богоматери. Передавали предание, будто сам апостол Андрей Первозванный был в русской земле, благословил горы киевские и предсказал, что на Руси будет цвести истинная вера. На этом основании заключали, что русская церковь идет свое начало от апостолов и потому является достойной преемницей греческой церкви. Рассказывали далее, что знаки царского сана давно были переданы самими греческими царями, именно Константином Мономахом, на Русь великому князю Владимиру Мономаху, и от него перешли по естественному преемству к московским великим князьям. В Москве действительно существовала и существует шапка Мономаха, а также его оплечья, бармы, которые возлагали на себя великие князья при венчании на престол. Сложилась, наконец, легенда даже о том, что русская династия происходила от первых римских царей, так как Рюрик был будто бы потомком Пруса, брата императора Августа. Целым рядом подобных преданий была укреплена в Москве мысль о том, что московское государство есть первенствующее во всем православии, что московский князь есть царь православия, и что московская церковь, сохранив одна изо всех православных церквей свою независимость и чистоту, тем самым стала выше старых восточных патриархатов. Усвоив эту величавую мысль, московские князья поставили себя на большую высоту. Сознавая за собою всю полноту вотчиной власти на свою землю, чувствуя в себе национальных вождей многолюдного и сильного народа, они желали теперь играть вселенскую роль царей всего православного мира. Понятно, почему их власть казалась такой могущественную и самодержавную. Но эта самодержавная власть не всем была приятной и не всеми охотно признавалась. Против нее стало заметно движение в московском боярстве XV века. Параграф 54. Боярство и княжата, их притязания, бояре, местничество, право отъезда, боярская аристократия и великокняжеская власть. Как было сказано, параграф 43, в первое время возвышение московского княжества в Москве образовалось преданное князьям боярство. Древний обычай давал боярам и вольным княжеским слугам право уходить со службы князю, если слуга бывал недоволен своим государем, хозяином. Знатнейшие из слуг, бояре, кроме того, считали себя вправе участвовать в княжеской думе и обсуждать все дела управления и политики. В XIV столетии бояре не уходили от московских князей, потому что в Москве им было лучше и доходнее, чем где бы то ни было. Напротив, из других княжеств добровольно приезжало в Москву много слуг и просилось на московскую службу. Имея прямую для себя выгоду в успехах Москвы, бояре московские всеми силами старались для усиления московских князей и были их верными слугами. Не раз они даже правили княжеством за малолетних или неспособных князей и никому не давали их в обиду. Зато и князья ценили и жаловали своих бояр. По преданию, Дмитрий Донской, умирая, приказывал своим детям: «Бояр же своих любите и честь им достойную воздавайте, без их думы ничтоже творите». Среди этого старого коренного московского боярства особенно были заметны род Федора Кошки, родоначальника Романовых и Шереметьевых, род Беконта, родоначальника Плещеевых и других, род Мурзы Чета, родоначальника Сабуровых, Годуновых и других, роды Головиных, Морозовых, Вильяминовых и многих других. Начиная с XV века в среду московского боярства стали поступать в большом числе удельные князья Северной Руси и выезжие князья из Литвы. Удельные князья приходили на службу московского князя со своими уделами, которые великий князь оставлял за ними в качестве простых боярских вотчин. Князья литовские переходили в Москву также со своими властями. Если же они выбегали из Литвы без земель, то великие князья давали им земли от себя. Таким образом, новые слуги московского государя были обеспечены землями и должны были с этих земель служить Москве ратную и всякую иную службу, являясь по государеву зову со своими людьми, холопами, всюду, куда их позовут. Занимая разные должности, придворные и военные, служилые князья становились на деле самыми обыкновенными слугами. Но они не хотели равняться с простыми боярами, потому что происходили из княжеского рода и вели себя от Рюрика или же Гедемина. На основании родословных книг они точно знали, кто из них принадлежит к старшей линии, а кто к младшей и кто кого породой выше. Положение каждого князя в его роде называлось его отечеством, и при каждой службе князья считались отечеством, стараясь, чтобы старшие и знатнейшие занимали высокие должности, а молодые и худые — низшие. А все вместе князья желали на всякой службе быть выше простых бояр, потому что они считали себя государями, а бояр — простыми людьми. Но старые московские бояре, исконевечные государские, не хотели уступать своего первенства всякому князю, иногда бедному и худому. Бояр было свое отечество в их родах и свои счеты местами на службе. Путем долгих споров князья и бояре определяли сравнительное старшинство и знатность каждой семьи, княжеской и боярской, и занимали служебные места соответственно этой знатности. В Москве твердо укоренился обычай такого счета отечеством при всяком служебном назначении. Служилый человек соглашался взять должность или занять место только тогда, когда убеждался, что его не унизят и не подчинят равному с ним или менее знатному, чем он сам. Если же его сотоварищи не имели, по его мнению, соответствующей знатности, он сейчас же бил государю челом, что ему с ними быть и служить невместно, что эта служба его отечеству поруха, и что он просит дать ему оборонь. Этот обычай счета местами по отечеству называется местничеством, а столкновение из-за мест — местническими случаями или делами. Таким образом, в XV веке в Москве постепенно сложилось новое боярство, наверху которого оказались по своей великой породе потомки удельных князей, подчиненных Москвою. Не допустить первенства князей среди бояр великие князи не могли, потому что они не могли изменить породы или отечество своих слуг, не могли ни знатного сделать знатным, а родовитого сделать простым. По старому выражению, государь жаловал землями да деньгами, а отечеством не жаловал. Но московские государи не могли быть довольны своим новым боярством, потому что оно стало менее зависимо от них. Знатные князья-бояре помнили, что их предки были такими же государями, а не простыми слугами. Они желали принимать участие в управлении государством как соправители своего родича московского князя, а не как его слуги. В своих вотчинах они чувствовали себя по-прежнему удельными князьями, какими были их отцы и деды. Словом, новое московское боярство приняло вид родовой и земельной аристократии, питавшей притязания на участие в управлении государством. При таких условиях старые добрые отношения между московскими самодержцами и их боярством пали. Иван III и Василий III одинаково не признавали притязаний княжат. Так в Москве стали звать титулованных слуг. Они отбирали у них некоторые вотчины, запрещали им продавать земли без особого разрешения или дозволяли продавать только родне, все за тем, чтобы как-нибудь не упустить из московского подданства удельных земель и не лишиться с них службы государству. Они не допускали княжат до своей тайной думы и всякие дела делали, запершись от них у постели, то есть в своих внутренних покоях. Сам Третей с доверенными лицами и с простых дьяков-секретарей. Когда же княжата роптали и жаловались на это, государи опалялись на них, ссылали их, постригали в монахи и даже казнили. Если же кто-либо из княжат замышлял отъехать от великого князя в Литву, больше некуда было отъезжать, то его хватали и обвиняли в измене и отступничестве. Таким образом, у самых знатных своих слуг московские государи отнимали старое право совета и отъезда, каким всегда пользовались бояре. Княжата не принимали в расчет, что времена уже изменились и что при новом государственном порядке отъезд есть действительно измена своему государству. Они роптали и были готовы на смуту. В своих боярах-княжатах московские князья нажили себе домашних врагов. Параграф 55. Люди служилые и тяглые, поместная система и крестьянское прикрепление. Одновременно с образованием княжеской аристократии в московском государстве стали слагаться и другие сословные группы. В удельное время, в тот период, когда еще завершалось заселение северо-восточных княжеств славянским племенем, состав общества в этих княжествах был очень неопределенным. В общем потоке колонизации, шедшей с Днепра из Ильменских рек в Поволжье, население не сразу находило себе отседлость, перемещалось и бродило, двигаясь постепенно в восточном и северо-восточном направлении. Только князья, хозяева уделов, сидели неподвижно в своих удельных владениях. Вынужденные вести свое хозяйство и содержать дружину при условии непрерывной подвижности, текучести всего народонаселения, князья выработали особые приемы хозяйства и управления. Они не могли сразу остановить переселенческий поток, задержать население в своих властях и прикрепить его к своему уделу. Народ приходил в их удел и уходил из него свободно, не сказываясь князю и без его позволения. Князья поэтому старались закрепить за собою отдельных лиц. Они или принимали их к себе на вольную службу по договору, это были бояре и вольные слуги, или же покупали их и кабалили, как рабов, это были их люди или холопы. Из тех и других составлялся двор князя, соответствующий дружине киевского периода. Параграф 20. С помощью этого двора удельный князь управлял своим уделом, защищал его и вел свое хозяйство. Бояре и вольные слуги были его советниками и полководцами, а люди составляли рать и были рабочими на его пашне и промыслах. Часто князья приглашали неимущих свободных людей селиться на княжеской земле с условием служить и работать князю, причем если такой слуга не исполнял своих обязанностей, его лишали данной ему земли. Из этих слуг под дворским, то есть подчиненных княжескому дворскому или дворецкому, составлялся особый средний разряд княжеских людей, не холопов, но и не вполне свободных. Только перечисленные разряды слуг от бояр до холопов находились в непосредственном подчинении князю, а из них только «люди» в кавычках были подданными князя, в нашем смысле этого слова, то есть находились в принудительной от него зависимости. Остальные могли от него уйти к другому князю, или теряя свою землю, если это были слуги под дворским, или сохраняя свои земли, если это были слуги вольные. Так устроены были отношения удельных князей с тем, кто им служил. Все же прочие лица, жившие в уделе князя, носили общее наименование «христиан» или «крестьян» и не находились вовсе в личной зависимости от князя. Как в городах, посадах, так и в сельских волостях они были устроены в общины или «миры». Князь знал, что в какой-либо его волости, занимавшей, например, долину какой-нибудь речки, жили крестьяне. Он приказывал там счесть количество крестьянских дворов, назначал с них со всех один общий податный оклад, тягло, и поручал самим же крестьянам в известные сроки, на Рождество, на Петров день, доставлять ему свою подать. Люди приходили в эту волость и уходили из нее без ведома и разрешения князя. Крестьянский мир их принимал и отпускал. Он их облагал податью в общий оклад. Выборные старосты собирали эту подать и отвозили князю. И так шло из года в год до тех пор, пока князь не приказывал, заметив убыль или прибыль крестьянских дворов в данной волости, снова переписать дворы и уменьшить или увеличить сумму мирского платежа. При таком порядке крестьяне знали не князя, а крестьянский «мир», в кавычках, а князь мог быть равнодушен к тому, что тот или другой его крестьянин уйдет к соседнему князю. Прямого ущерба от этого для князя не было. Такой же свободой перехода крестьяне пользовались и на частных боярских землях. Приходя на землю, они составляли арендное условие, порядную, и в порядной определяли свои обязанности и платежи господину. Уходя от господина, они известным порядком отказывались от земли. Законы и обычаи считали нормальным сроком отказа Юрьев день осенний, 26 ноября. Если прибавим, что переход человека из одного разряда в другой, из крестьян в горожане, посадские люди, или в холопы и обратно был очень легок и доступен всем, то мы поймем, что общественное устройство в удельное время было очень неопределенно и бесформенно. Такая неопределенность не могла удержаться при переходе удельного быта в государственный. Московские государи раньше всего взялись за переустройство своего двора. Мы видели, что они наложили свою руку на земли своих служилых князей и требовали, чтобы земли эти не выходили из службы. Параграф 54. То же правило было применено ко всем вообще вотчинам. Всякий, кто владел землею, был обязан участвовать в защите государства. С каждой вотчины должны были являться ратные люди, конные и оружные, по первому зову государя. Княжата и бояре, владевшие крупными вотчинами, приводили с собой целые воинства своих людей. Мелкие вотчинки выезжали на службу сами, своею головою, или с одним-двумя холопами. Но так как во время тяжелых войн с татарами, Литвою и немцами нужна была большая военная сила, то обычно рати не хватало, и московские государи стали усиленно вербовать служилых людей, собою добрых и дородных, то есть годных к бою, и селить их на казенных землях, потому что иных средств на содержание воинских людей, кроме земель, тогда не было. Прежде такие земли давались слугам из частных владений князя, из его дворца. Теперь дворцовых земель уже не хватало, и слугам стали давать земли черные, то есть податные, государственные. Прежде такие земли, данные слугам, носили название «служних земель». Теперь они стали называться поместьями, а их владельцы — помещиками, детьми боярскими и дворянами. В отличие от вотчин, которые были частично наследственной собственностью вотчинников, поместья были временным владением. Помещик владел землею, пока мог служить. Прекращалась служба за нерадением или смертью помещика, и поместье возвращалось в казну. В начале XVI века помещиков считали уже тысячами, и поместная система охватила уже всю южную половину государства. На государеву службу было поверстано множество народу. Новым помещикам были розданы земли вблизи границ, в новгородских пятинах, в Смоленске, в Северном крае, на Оке и, наконец, в центральных областях, кругом Москвы. Для заведования поместьями в Москве была устроена поместная изба, а для заведования службою вотчинников и помещиков — разряд. Сверхпоместных земель служилым людям давали время от времени денежное жалование, а наиболее знатным из них давали кормление. Это значило, что их посылали в какой-нибудь город наместником или в какую-нибудь волость волостелем. Они правили, судили суд, смотрели за порядком и получали за это с населения кормы и пошлины. Кормы имели вид даров в определенные сроки к большим праздникам, а пошлины – это плата за суд и за всякие иные действия кормленщика в пользу населения. Вот это управление с правом брать доход с волости или города в свою пользу и называлось кормлением. Таково было устройство нового служилого сословия. Это сословие теперь состояло, первое, из княжат и бояр, составлявших аристократию, второе – из дворян и детей боярских, вотчинников и помещиков, и третье – из гарнизонных людей, стрельцов, пищальников, пушкарей, навербованных на мелкие земельные участки в особых слободах при укрепленных городах.